Глава 6. Кол бродил по коридорам и пещерам магистериума, мимо холодных озер и подземных рек. Наконец он остановился на берегу одной из них и, сняв ботинки, сел, опустив ноги в илистую воду. В который раз он задался вопросом, был ли он хорошим человеком. Он всегда считал себя нормальным, как большинство людей. Не ужасным, но и не замечательным, обычным. Точно, не убийцей. Но Константин Медден был убийцей. Он был злым сумасшедшим, который создавал монстров и пытался обмануть смерть. И Константином был Кол. Получается, он был ответственен за все, что натворил Константин, пусть даже он ничего из этого не помнит. А теперь Аарон боится и ломает голову, как справиться с угрозой, которой на самом деле нет, и все лишь потому, что Кол эгоистично молчит. Кол пнул воду, брызнув на стену и распугав бледных безглазых рыб, собравшихся у пальцев его ног. И в этот момент с потолка на камень рядом с Колом упала ящерица. «Вау!» — от неожиданности Кол вскочил. «Ты что здесь делаешь?» «Живу здесь», — ответил Уоррен, облизнув длинным языком глаз. «Наблюдаю за тобой». Наверное, для него это было в порядке вещей, а вот Кол передернулся от отвращения. Кол вздохнул. В последнюю их встречу Уоррен привел его, Тамару и Аарона в пещеру одного из поглощенных в прошлом мага, который так часто пользовался магией огня, что в конце концов превратился в элементаля огня. В ушах Колома прозвучало пророчество поглощенного. «Один из вас падет, один из вас умрет, а один мертв уже давно». Сейчас Кол знал, к кому из трех относился он сам. Коллом Хант был давно мертв. «Убирайся», — приказал он ящерице. «Пошел прочь, пока я не утопил тебя в реке». Уоррен отдарил его тяжелым взглядом выпуклых глаз, после чего полез по стене. «Не один я наблюдаю», — бросил он напоследок, прежде чем скрыться во тьме. Кол со вздохом поднял ботинки и пошлепал босиком к их общей комнате. Оказавшись там, он растянулся на диване и уставился в камин, следя за тем, чтобы не думать ни о чем ужасном. Он лежал так, пока не вернулись Тамара и Аарон. Хэвок бежал за ними. Аарон нес большую тарелку лишайника. Кол и не подозревал, как успел проголодаться, пока не уловил доносящийся от зеленой массы запах жареного цыпленка, и его желудок громко не заурчал. «Ты не пришел на ужин», — сказала Тамара. «Рейф и Кай передавали тебе привет». «Все в порядке?» — спросил Аарон. «Ага», — ответил Кол и сунул в рот огромный шмат лишайника, добавив тем самым новую ложь к растущему списку вселенского зла. Уроки начались со следующего утра. Причем впервые на памяти Колла они отправились для этого в специально оборудованный класс, или класс-пещеру, просторное помещение с неровными голыми скальными стенами и круглым углублением в центре. Этот круг служил скамьей, где они должны были сидеть во время лекций. Еще здесь был небольшой водоем для упражнений с магией воды и противовеса в работе с огнем, и гора песка, и, видимо, специально для Аарона металлический постамент, на котором посверкивал черный камень, символ пустоты. Аарон, Тамара и Кол расселись в углублении в центре класса, пока мастер Руфус выравнивал кусок стены. Под конец он махнул рукой, и из кончиков его пальцев посыпались искры, складывающиеся на поверхности камня, в слова. «В конце прошлого учебного года вы прошли через врата контроля, вы освоили азы, сделали первый шаг на пути становления настоящего мага. В этом году вы приступите к владению стихиями». Он начал расхаживать из стороны в сторону. Руфус часто так делал, когда о чем-то размышлял. «Некоторые мастера считают, что мага хаоса, окажись он в их группе, следует отделить от остальных учеников и заниматься с ним или с ней в индивидуальном порядке, так как присутствие мага хаоса в ученической группе может нарушить ее баланс. «Что?» — ужаснулся Арон. «Я придерживаюсь иного мнения», — продолжил Руфус, хмуро глядя на них. Кол попытался представить, каково это — быть мастером, в чьей группе вдруг оказался творец. Большинство мастеров бы убили за такую возможность, но большинство мастеров кардинально отличались от Руфуса. Он учил Константина Меддена, и это закончилось ужасно. Может, последнее, чего он желал для себя, это новой подобной возможности. А Арон останется в группе. Я правильно понимаю, Кол будет твоим противовесом? Аарон повернулся к Колу, точно боялся, что тот возьмет назад данное слово. «Да», — сказал Кол, — «в смысле, если он все еще этого хочет». Аарон просиял улыбкой от уха до уха. «Я хочу». «Хорошо», — кивнул мастер Руфус. «Итак, вы будете упражняться с противовесами, все вы. Земля, воздух, вода и огонь. Аарон, я хочу, чтобы ты освоил их, прежде чем попробуешь использовать Кола в качестве своего противовеса». «Потому что иначе я могу его ранить», — согласился Аарон. «Иначе ты можешь его убить», — поправил мастер Руфус. «Но этого не случится», — заверила Тамара Аарона. Кол нахмурился, заметив вдруг, как сблизились эти двое за лето, и задавшись вопросом, не поэтому ли Аарон не упоминал, что гостит в доме у Тамары. Тамара повернула к Колу странно напряженное лицо. «Я не допущу, чтобы с вами случилось что-нибудь плохое». «Уверен, никто не думает, что ты можешь навредить другу специально», — мастер Руфус покосился на Кола. «Осталось лишь убедиться, что никто из вас не навредит другому случайно». Кол облегченно выдохнул. Именно этому он мечтал научиться. Никому не вредить, даже случайно. Но Аарон все еще выглядел напуганным. «А можно мне просто обойтись без противовеса, раз он может погибнуть?» Мастер Руфус бросил на него взгляд, в котором читалось нечто очень похожее на жалость. «Занятия магией хаоса ложатся тяжким бременем на Творца, и не всегда удается четко распределить свои силы. Противовес тебе необходим для твоей же безопасности, но будет лучше, если он никогда тебе не понадобится». Кол ободряюще улыбнулся Аарону, но тот на него не смотрел. Мастер Руфус продолжил объяснять, что им предстоит изучить и сделать за этот год обучения. Их будут отправлять на миссии в лес, окружавший магистериум, для выполнения разного рода мелких заданий: менять русло ручьев, разводить огонь, исследовать окружающую обстановку и приносить кое-что с собой для дальнейшего изучения. Некоторые миссии будут совместными с другими ученическими группами, а в самом конце всех учеников медного года отправят на охоту за дикими элементалями. Кол представил себя сидящим под ночным звездным небом у костра в компании Тамары, Аарона и Хэвока. Перспектива вырисовывалась очень даже ничего. Они могут готовить сморы, ну или поджарить лишайник, и рассказывать страшные истории, наслаждаясь медным годом в магистериуме, не думая о следующем лете и делая вид, что внешнего мира со всеми связанными с ними ожиданиями просто не существует. Тем же вечером Кол направлялся вместе с Хэвоком к выходу на задание, когда их нагнала Селия. Она успела переодеться из школьной формы, которую они были обязаны носить во время занятий, в пышную розовую юбку и блузку в розовую и зеленую полоски. «Ты в галерею?» — спросила она, слегка запыхавшись. «Можем пойти вместе». Ему, правда, нравились теплые бассейны, шипучие напитки и кино, которые крутили в галерее. Но сейчас он предпочитал держаться подальше от толпы. «Я веду Хэвока на прогулку». «Тогда я с вами». Она улыбнулась ему, точно на самом деле считала, будто прогулка в темноте в компании роя москитов куда интереснее веселье в галерее. Селия наклонилась, чтобы погладить Хэвока по голове. Хорошо. Кол не сумел сдержать удивление. Отлично. Оказавшись снаружи, они какое-то время молча наблюдали, как Хэвок обнюхивает кустики травы. В воздухе кружили светлячки, похожие на искры от костра. «Гвенда привезла с собой животное», — вдруг заговорила Селия. «Пушистика. Говорит, раз вам разрешили держать волка, ее хорек не должен стать проблемой. Он ведь даже не одержимый хаосом. Вот только у Джаспера аллергия, так что я сомневаюсь, что она все же сможет его оставить». Кол усмехнулся. «Все, что было плохо для Джаспера, было хорошо для всего остального мира. Думаю, мне уже нравится пушистик». Оказалось, Селия была настоящим кладезем информации. Она рассказала Коллу, у кого из учеников была сыпь, на кого напали пещерные вши, а кто с железного года намочил ночью постель. Селия была в курсе разрыва Алекса и Кимии и того, что Алекс по этому поводу грустил. Еще она заявила, что Рейв – подлый обманщик. «В смысле, жульничает на тестах?» – не понял Кол. «Нет», – засмеялась Селия. «Он поцеловал одну девочку через месяц после того, как сказал другой, что она ему нравится. А вот кто жульничает на тестах, так это Сьюзен Девиль. Она пишет шпаргалки на запястье невидимыми чернилами, а потом с помощью магии заставляет их потемнеть». «Ты все обо всех знаешь», — восхитился Кол. Он понятия не имел, что кто-то из учеников открыто признавался кому-то в симпатии. «А что насчет Джаспера? Расскажи мне что-нибудь плохое о Джаспере». Она укоризненно посмотрела на него. «Джаспер хороший. Я не знаю о нем ничего плохого». Кол разочарованно вздохнул, но в этот момент к ним подбежал Хэвок, таща в пасти огромных размеров ветку с листьями. Он положил ее у ног Колла и завилял хвостом, точно принес ему самую обычную палку и просил ее кинуть. После мгновения потрясенного молчания Кол и Селия дружно расхохотались. С тех пор Селия почти каждый вечер составляла Коллу компанию в вечернем выгуле Хэвока. Иногда к ним присоединялись Тамара и Аарон, но так как Тамара гуляла с Хэвоком по утрам, а Аарону, кроме обычных занятий, приходилось еще и тренироваться в качестве творца, чаще всего эти двое отлынивали. Но однажды вечером, ближе к концу сентября, рядом с Колом на прогулке оказался кое-кто еще. В первую секунду, увидев идущего к нему размашистым шагом парня в джинсах и свитере, к тому моменту жаркая погода спала и стала заметно прохладней, Кол решил, что это был Аарон, но через мгновение он узнал Алекса Страйка. Страйк выглядел взъерошенным и немного бледным, хотя, возможно, дело было в проходящем летнем загаре. Кол остановился и, придерживая Хэвока за поводок, подождал, пока Алекс их догонит. Кол пребывал в недоумении. С начала школы Алекс разве что приветливо улыбался ему в столовой, и кроме как во время выполнения им поручений мастера Руфуса, Кол его практически не видел. Он предположил, что Алекс избегает его из-за химии, ну и, возможно, еще из-за того, что был одним из самых популярных ребят по всей школе, и ему некогда было возиться с учениками медного года. Но сейчас Алекс целенаправленно шел к нему. Подойдя, он приветственно вскинул руку. «Эй, Кол!» Он наклонился, чтобы потрепать Хэвока. «Хэвок, давно не виделись!» Хэвок заскулил, казавшись смертельно обиженным. «Я думал, ты нас избегаешь, — прямо сказал Кол, — из-за химии». Алекс выпрямился. «Ты хоть когда-нибудь не выбалтываешь первое, что пришло тебе в голову?» «Звучит как вопрос с подвохом», — задумался Кол. Хэвок тернул поводок, и Кол пошел за волком по тропинке. Алекс быстрым шагом двинулся за ними. «Вообще-то я хотел поговорить с тобой как раз о химии», — сказал Алекс. «Ты знаешь, мы расстались». «Об этом все знают», — Кол застегнул кофту. «Недавно прошел дождь, и света капало». «Тамара говорила тебе что-нибудь насчет химии?» «Она все еще злится на меня». Хэвок натянул поводок. Кол отпустил его, и волк бросился за кем-то в погоню, скорее всего, за белкой. «Не думаю, чтобы Тамара упоминала при мне Кимию или тебя», — он растерялся. Его первым порывом было сказать Алексу, что расспрашивать его бессмысленно, потому что он ничего не понимает в девушках и тем более в свиданиях, и что Тамара никогда не обсуждала с ними романтические отношения своей сестры. А еще что Кимия красивая и наверняка уже успела найти себе нового парня. Но второй порыв предупредил, что первый уж слишком подходит для вселенского зла, потому что вселенское зло не помогает другим в любви. А он, Кол, вполне мог помочь. «Тамара взрывная», — сказал он. «В смысле, ее легко можно вывести из себя. Но она быстро отходит, так что если Кимия такая же, думаю, она уже не злится. Тебе стоит с ней поговорить». Алекс кивнул, хотя было не похоже, чтобы Кол сказал ему что-то такое, о чем бы он сам не думал. «Или ты можешь с ней не говорить», — продолжил Кол. «Когда я не разговариваю с Тамарой, она в конце концов сама ко мне приходит и бьет меня, так что, может, Кимия первой к тебе придет. Плюс, если она тебя ударит, это сломает лед». «Или мое плечо», — вздохнул Алекс. «Я хочу сказать, если это не сработает, знаешь, как говорят, если любишь кого-то, отпусти, не запирай их под землей в пещере». «Не думаю, что говорят именно так, Кол». Кол посмотрел на Хэвика, обновляющего у скалы границы своей территории. «Просто не показывай ей, какой ты на самом деле», — сказал он. «Прикинься тем, кого она могла бы полюбить, и она тебя полюбит, потому что люди все равно любят лишь созданные ими же самими образы других людей». Алекс присвистнул. «И когда ты успел стать таким циником? Заразился от своего отца?» Кол нахмурился, разом растеряв все желание помогать ближнему. «Это не имеет отношения к моему отцу. Причем тут он?» Алекс сделал шаг назад и примиряюще выставил перед собой руки. «Слушай, я знаю лишь то, что говорят, что когда-то он дружил с врагом смерти, был с ним в одной группе, и что теперь он ненавидит магов и все, что связано с магией». «И что с того, даже если это так?» — разозлился Кол. «Он ни с кем не общается?» — спросил Алекс. «Ни с кем из магов. Ну, со своими прошлыми друзьями». Кол помотал головой. «Не думаю, у него сейчас совсем другая жизнь». «Плохо, когда на людей наваливается одиночество», — сказал Алекс. «Так было с моей приемной мамой, когда умер мой отец, пока она не вошла в ассамблею. Теперь она довольна, что у нее появилась возможность управлять жизнью всех остальных». Кол хотел возразить, что Алстер вовсе не был несчастлив, общаясь со своими новыми, такими же, как он, помешанными на всяком старье друзьями-немагами. Но затем вспомнил напряженные мышцы челюсти на лице отца, как с годами он становился все молчаливее и каким загнанным иногда выглядел, точно груз, который он взвалил на себя, оказался для него непосильным. «Да», — наконец произнес Кол и щелкнул пальцами. Хэвок, оставляя во влажной земле следы от когтей, сбежал к нему по склону холма. Кол старался не думать об отце, как тот сидит в одиночестве в их доме, или что он подумал, когда мастер Руфус передал ему, что Кол даже видеть его не желает. «Это плохо». Он вспомнил об этом на следующий день, когда слушал лекцию мастера Руфуса об использовании элементалей. Мастер Руфус, вышагивая перед ними, рассказывал о том, как опасны дикие элементали и что обычно их просто уничтожают, хотя иногда маги могут заставить их служить себе. «Так, например, полеты быстро расходуют магические ресурсы мага», — сказал мастер Руфус. А Аарон, по выработанной в обычной школе привычке, поднял руку. «Но разве контроль над элементалями не стоит магической энергии?» — мастер Руфус кивнул. «Интересный вопрос. Да, ты прав, энергия расходуется, но не постоянно. раз подчинив себе элементаля, его контроль сжигает сил куда меньше. Практически все маги содержат 1-2 элементалей для разных нужд. А в школах, подобных магистериуму, их много. «Что?» — Кол принялся озираться, наполовину ожидая, что прямо сейчас из каменной стены выпрыгнет водяная виверна. Мастер Руфус приподнял бровь. «А кто, как ты думал, чистит вашу форму? Или, раз уж на то пошло, убирает ваши комнаты?» Кол до этого момента особо над этим не задумывался, но теперь ему стало не по себе. Получается, его нижнее белье стирало какое-то существо вроде Уоррена. Мысль была далеко не из приятных, но, может, это была их работа. Может, ему стоило быть более толерантным. Затем он вспомнил Уоррена, жующего безглазую рыбу. А может, и не стоит. Тем временем мастер Руфус продолжал лекцию. «Разумеется, мы также используем элементали на занятиях, но также и для защиты, к примеру, древних элементалей, что спят глубоко в пещерах в ожидании». «В ожидании чего?» — спросил Кол, широко открыв глаза. «Когда их призовут на битву». «Хотите сказать, когда вновь начнется война?» — бесстрастным тоном уточнил Аарон. «Вы отправите их сражаться с врагом?» Мастер Руфус кивнул. «Но как вы заставляете их подчиняться?» — удивился Кол. «Почему они послушно спят столько времени, чтобы проснуться только для того, чтобы отправиться на бой?» «Они связаны с магистериумом древней магии», — ответил Руфус. «Первые маги, те, что основали эту школу, поймали их, сковали их силы и отправили на покой на многие мили под землю. Они поднимутся по нашему призыву и будут нам подчиняться». «И как это отличается от врага и его охваченных хаосом?» — спросила Тамара. Она умудрилась закрутить с помощью карандаша одну из костичек в узел, и тот теперь торчал у нее из волос. «Тамара!» — возмутился Аарон. «Это совсем другое. Охваченные хаосом злые, за исключением Хэвока», — быстро добавил он. «А эти существа, они добрые?» — не отступала Тамара. «Если они добрые, почему их держат запертыми под землей?» «Они не добрые и не злые», — объяснил Руфус. «Они безмерно могущественны, подобно греческим титанам, и им нет никакого дела до людей. Куда бы они ни направились, их сопровождают разрушение и смерть, но не потому, что они хотят убивать, а потому что не осознают последствий, или же им просто все равно. Обвинять великого элементаля в уничтожении города – то же самое, что обвинять вулкан в извержении». «То есть их заточили ради всеобщего блага», – подытожил Кол, хотя и сам отлично слышал в собственном голосе нотки сомнения и подозрения. «Один из элементалей металла, Автоматонес, сбежал после битвы Верити Торрес с врагом», — рассказал Руфус. «Он разнес целый мост. Автомобили, которые были на нем, попадали в воду. Многие утонули, прежде чем его вернули под магистериум». «Его наказали?» Тамару, похоже, особенно заинтересовал этот момент. Руфус пожал плечами. «Как я уже сказал, это было бы то же самое, что наказывать вулкан за извержение. Нам нужны эти элементали. Они единственное, что мы можем противопоставить ведомой Константином армии, охваченных хаосом». «А можно нам посмотреть хоть на одного?» — спросил Кол. «Что?» — Руфус замер с поднятой ручкой в руке. «Я бы хотел увидеть хоть одного». Кол даже не отдавал себе отчета, зачем он об этом просит. Но мысль о существе, которое не было одновременно ни добрым, ни злым, не давала ему покоя. Такому созданию не нужно было волноваться о том, как себя вести. Порождение чистой стихии. «Через пару недель у вас начнутся миссии», — сказал Руфус. «Вы будете путешествовать одни за пределы магистериума, выполнять задания. Если вы справитесь, я не вижу причины, почему не показать вам спящего элементаля». В дверь постучали. Руфус разрешил войти, и дверь открылась. В класс зашел Рейф. С тех пор, как мастер Лемюэль покинул магистериум, он выглядел намного счастливее, хотя Кол и спрашивал себя, не боялся ли он вернуться в школу после смерти Дрю. «Мастер Рокмейпл просил передать вам это», — он протянул Руфусу сложенный лист бумаги. Мастер Руфус прочел записку, после чего смял ее в пальцах, и та, вспыхнув, рассыпалась черным пеплом. «Спасибо», — он кивнул Рейфу, словно сжигание писем было совершенно обычной практикой. «Передай своему мастеру, что мы поговорим за обедом». Рейф так и ушел с вытаращенными глазами. Коллу до смерти хотелось узнать, что было в той записке. «Когда у тебя есть страшная тайна, ты постоянно боишься, что в любую минуту что-то может случиться». И Кол волновался, вдруг в ней говорилось о нем. Но мастер Руфус, продолжив занятие, даже не взглянул на него. И так как в последующие несколько дней тоже ничего не произошло, Кол благополучно забыл об этом своем страхе. Шли недели, и листья на деревьях окрасились в желтый, красный и оранжевый цвета, и, казалось, весь лес был охвачен огнем. В такой обстановке Коллу все проще было делать вид, что у него вовсе нет никакой тайны.